можно узнать нетерпеливого раздражительного холерика. Шумное, сопящее дыхание, если исключить болезнь, выдает человека напряженных влечений, тяжелого нрава, подозрительного, но где-то и добродушного тугодума. Дыхание мощное, ровное, как у хорошего океанского теплохода, принадлежит человеку уверенному, бодрому, неистощимо оптимистичному. Типичный деловитый сангвиник среднего калибра дышит так, как едет легковой автомобиль высшей марки. Вдохи зажатые, словно скрипящие ржавыми тормозами, и такие же выдохи свидетельствуют, что перед вами человек подавленный, меланхолик. Все это, конечно, весьма приблизительно. Дыхание, прежде всего, дитя мгновения. Типичная полупроизвольная функция. Верхний уровень как будто бы целиком в нашей власти, ведает кора мозга. Управляя дыханием, управляем и речью. Делай, что хочешь, замедляй, ускоряй, задерживай, хоть совсем не дыши. А нет. Есть пределы, за которыми включается насильственный импульс. Сколько ни тренируй задержку, наступает момент, когда мозговая судорога заставляет произвести вдох. Углубленно усиленное дыхание, гипервентиляция, тоже в конце концов заканчивается потерей сознания. Неблагополучие организма, эмоциональная вспышка и произвольное управление дыханием потеряно. Одышка, астматический приступ, судорожный смех, плач. Истерический припадок почти всегда начинается с шумного судорожного дыхания. Но ограниченность нашей власти над дыханием проявляется и в более тонких формах. Бессознательные влияния проникают и в самый верхний уровень, окрашивают его тонкими автоматизмами. Непроизвольные задержки, затаивания при разнообразных чувствах, при всяком внутреннем напряжении незаметно, и при умственной работе, при длительных привычных психических напряжениях меняется не частота и не глубина, а тонический рисунок, почерк дыхания. Внешне это может и не проявиться, разве только для изощренного наблюдателя. А иногда, вполне естественно, человек и дышит, и разговаривает зажато. Вспомним еще выражение «неравно дышит». Импульсация от мышц дыхательных органов, диафрагмы, бронхов, гортани, голосовых связок самым интимным образом входит в наше настроение. Человек, испытывающий тоскливое беспокойство с чувством неясного стеснения в груди, не подозревает, что исполнители этого состояния – мелкие мышцы бронхов, но, конечно, и не только они. Почерк дыхания, дыхательный стиль вносят солидную лепту и в созидание внутренних философий. Изменить этот почерк так же трудно, как устоявшийся почерк письма, но не безнадежно. Академия дыхательных наук. Есть слова, заключающие в себе диссертации и монографии. Одно из таких – уже упомянутый отдых. Надо ли еще объяснять? От – приставка, обозначающая удаление, расставание, отделение, отпустить, отдать, отстать. А корень «дых» — дыхание. Отдых, стало быть, это занятие, при котором человек освобождается от своего дыхания, но он, конечно, не испускает дух. Нет, просто отпускает. Душа получает отдушину. Что же главное? Не чистота и не глубина. Как и в работе с мышцами, постараемся овладеть тонусом дыхания, его почерком. Поле деятельности благодатное, при дыхании сосредоточиться очень легко. И чихать с удовольствием. Одному пациенту с зажатым дыханием я объяснял, что каждый его вдох должен быть немножко зевком, а каждый выдох чуть-чуть чиханием. «Значит, чихать на все?» — спросил он. «Не совсем шутка. Дыхательное удовольствие желательно научиться и улавливать этот миг.